как устроен человек. Пусть только попробует не ответить, тогда она скажет. Но ведь это же необходимо знать каждому образованному субъекту или типу. Нет, типу, кажется, нельзя сказать, а субъекту плохо. Джентльмену? Вот-вот, я скажу каждому образованному джентльмену. Веселится мышка, заранее торжествуя свою победу над всезнайкой Гогой. Дедушка Никич тоже не унывает. Дела у него идут на радость и удивление. Ровно в 10, точно по звонку, все 3 ученицы спешат к нему на урок. И, пожалуй, зря он их ругал. Такие старательные девчонки. И главное, Динка совсем перестала исчезать из дому рано утром. Она чинно идет гулять 12:00 пополудни, не раньше. Видно, поняла, осознала, прочувствовала все, что ей говорили взрослые, и исправилась. «Надо же когда-нибудь», — думает дедушка Никич. Но у Динки свои дела. О них разговор особый. А вот у матери, у Лининой Милушки не только свои дела. К ней, словно ручейки, сбегаются отголоски всех дел. И Кати, и Лины, и дедушки Никича, и Мышки, и Динки, и Алины. Они собираются в ее душе все вместе, но внимание к себе требуют каждый порознь. Но ведь она мать и хозяйка дома. А кроме того, она тот безотказный человек, в сердце которого всегда есть горячая готовность помочь своим товарищам. Недаром вечерами она о чем-то шепчется с Катей и, опаздывая после службы на свой обычный пароход, спокойно объясняет детям. «Я сегодня задержалась с работой», и, встречая вопросительный взгляд сестры, незаметно кивает ей головой. «Марина нужна не только дома». Глава 32. Дружба дает и требует. Динка действительно производила впечатление, взявшейся за ум. Она вставала вместе с сестрами, завтракала за общим столом и охотно шла на урок к Никичу. «Подменили тебя, что ли?» – ласково спрашивал Никич. «Нет, я все такая же», – скромно отвечала Динка. «Наша-то ветрогонка, гляди, какая усидчивая!» – подмигивала Катя Лина. «Тут что-то не так», – подозрительно думала тетка, но мысли ее не задерживались на поведении девочки. «Динка ведет себя хорошо», – сообщала матери Алина. Мать ходила к Никичу посмотреть, что делает там каждая из ее девочек. Удивленный взгляд ее останавливался на Динкином сундучке. «Зачем тебе он, Диночка?» – спрашивала она. Динка, разговаривая с матерью, старательно избегала открытой лжи. Она всегда держалась около правды. «Я кому-нибудь подарю его, мамочка», – отвечала она. «Может быть, она готовит его к Лининой свадьбе?» – говорила сестре Марина. «О свадьбе еще речи не было», – пожимала плечами Катя. «Но она слышит все эти разговоры про Малайку». Мышка после урока выдавала Динке книгу. «На, почитай. Тут только в середине грустная немножко. Но теперь ты уж не будешь так сердиться», — уговаривала она и, усаживаясь где-нибудь неподалеку, ежеминутно спрашивала. «Интересно?» «Ого!» — отвечала Динка и быстро-быстро листала страницы. «Зачем ты? Что ты делаешь? Здесь же каждое слово нужно!» кричала мышка, вскакивая и хватаясь за книгу. «Ничего не нужно. Это просто описание природы. Тут целых 2 страницы идет дождь», — говорила Динка. «Ну так пусть идет. Пусть идет. Какое тебе дело? Это сам писатель знает. А мне не интересно про дождь. Я уже и так знаю, что раз он идет, то все герои мокрые. Но дождь бывает разный. Вот он и описывает, какой был дождь. «Отстань от меня! Я же не все пропускаю, а только вот эту развозню!» Тыкая в страницы пальцем, сердится Динка. «Грязь пропускаешь, да? а у мальчика рваные ботинки, и все пальцы вылезают. Тоже пропускаешь?»